Глава 4. Нечистая сила в гостях у домового. Домовой жил на окраине города в маленьком старом домике. Неподалеку от его домика высились огромные кирпичные многоэтажки. Лесные жители с удивлением озирались по сторонам и разглядывали эти громадины. По шоссе с грохотом мчались машины и легкие мотоциклы. Леший громко постучал в деревянную дверь домика. Послышались шаркающие шаги. «Ну чего растучались тут? Не видите, что ли, звонка на двери?» Проворчал, открывая дверь, домовой. «Здорово, мой дорогой братец!» Обрадовался домовой, увидев лешего. «Давненько мы не виделись с тобой. А это кто с тобой пришел?» «Да ты что, своих не признаешь?» Обиделась баба-яга. «А, теперь узнаю!» Засмеялся тот. «Проходите в дом, гости дорогие». Домовой широко распахнул дубовую дверь, и гости быстро прошмыгнули внутрь дома. «Садитесь к столу, у меня как раз самовар вскипел», — пригласил хозяин. Нечистая сила быстренько расселась за небольшим круглым столом. Кикимора достала из своего мешка клюкву и бруснику и положила на тарелку. «Зачем к нам в город пожаловали?» Прихлебывая из блюдца ароматный чай, поинтересовался домовой у своих гостей. «Хотим поработать немного», — хихикнула баба-яга. «А то совсем в лесу без работы зачахли. К нам в лес уже 200 лет никто не ходит. Скучно нам без людей стало. Вот и решили сами к ним прийти». «Так вы что, стало быть, решили городских людей пугать?» Вытаращил на них глаза домовой. «А почему бы и нет?» Усмехнулся водяной. «Что мы, хуже тебя, что ли?» «Да я-то ладно», — отмахнулся рукой домовой. «Я-то так, по мелочам работаю. Когда из мусоропровода помычу, когда железкой по батарее позвякаю. Старый я стал совсем». Продолжал домовой. «Мной сейчас даже детей в детском саду не испугаешь». «А что, нечистую силу уже бояться перестали?» Удивилась Кикимора. «Нас, похоже, перестали совсем бояться», ответил ей домовой. «Но в городе молодежь появилась, наша смена, это да, их пока что боятся». «Какая еще молодежь?» Ничего не понял леший. «А вы разве не знаете?» — вскинул брови домовой. «Нет, конечно, не знаем. Мы же ведь уже 200 лет как из леса носа не высовываем», — протараторила Кикимора. «А все дело в том, что у нас в городе завелась своя нечистая сила. Мы ее молодежью зовем. Нашей сменой», — пояснил хозяин квартиры. «А кто это такие? А как их зовут?» «А где они работают?» Засыпали вопросами домового гостя. Всем было очень интересно узнать про них. «Их несколько, и все они совершенно разные», — ответил хозяин. «Это совершенно современная нечисть. Их имена — подвальный, подъездный, чердачный, лифтовой и даже водопроводный завелся». «А можно с ними познакомиться?» С интересом затараторили все разом. «Конечно, можно!» — согласился домовой. «Неплохо бы и мне мои старые кости размять, а то совсем дома засиделся. Вот сейчас чай с вареньем допьем и отправимся в гости!»